Прогрессивность асимптоты не вызывала сомнений. И месячный перерыв между номерами позволял читателям подтянуться до уровня журнала. Длинная поэма, почти целиком состоящая из знаков препинания, вызвала немало восклицаний и вопросов в одном-двух письмах, поступивших в редакцию, и мистеру Бранту пришлось напомнить их авторам, что широкая публика точно так же не поняла Браунинга, когда тот опубликовал свои первые стихотворения. И недоумевавшие читатели, забывшие об этом, успокоились. Искусство, этот довод являлся решающим для истинных его ценителей, не могло стоять на месте. Под руководством асимптоты оно стало продвигаться вперед вдвое быстрее. Если Заморашко исчел, что его унизили во время встречи, предшествовавшей вступлению в должность, ощущение это исчезло, едва он начал писать ежемесячные статьи. Он забраковал название рубрики «Козлы и бараны». Различие между этими животными представлялось несущественным для читателей, в большинстве своем далеких от сельского хозяйства. Кроме того, некоторые могли предпочесть козлов. Не случится ли, что термин «бараний», как характерный признак прогрессивного литературного произведения, вызовет меньше интерес, чем «козлиный»? Что делать, если чьи-то козы окажутся овцами, следующими по протаренной тропе, а в чьих-то овцах появится козья наклонность? С доводами Заморашки согласились, и его раздел получил название «Золото и мишура». На новом месте за Заморашкой утвердилась та хорошая репутация, на создание которой он положил столько сил. Пусть журнал мало кто читал, но «Золото» и «Мишура» стали гвоздем асимптоты. Немногочисленные подписчики оторваться не могли от этого раздела, вероятно, потому что сам автор писал его с удовольствием. Наконец-то он получил трибуну и мог обратиться с нее к миру. Все и вся, что он ненавидел, так или иначе оказывались в его статьях и подвергались осмеянию. Но больше всех, почти в каждом номере, доставалось человеку, лишившему Заморашку его законного имени, Майклу Гартигану. В этом номере мы коснемся лишь одного романа. «Лорд Гарри спешит на помощь». Возникает вопрос. Неужели нам больше нечего предложить читателям никакого золота в противовес мишуре? Ответ прост. Едва книга Гартигана появилась на прилавках, как все остальные, тут же засверкали золотом. Поэтому мы не берем на себя смелость оценивать истинные достоинства других изданий. Так начиналась единственная большая рецензия, которой когда-либо удостаивались книги Майкла Гартигана. Казалось бы, Заморашка мог выплеснуть всю переполняющую его ненависть в 2000 слов или попридержать то, что осталось до выхода следующей книги о лорде Гарри. Но нет. Майкл стал для Заморашки излюбленным предметом, для которого он всегда находил место в своих статьях.